Я почти не помню, как мы добрались до одного из убежищ организации, далеко за городом. Я только помню, что сначала мы бесконечно долго шли, а потом Гастон бесконечно долго нес меня на плечах. Я помню ужасную жару и мучительную боль опухшего лица, полузажившие раны на шее и бесчисленных синяков. Последнее, что я помню, — прохладную комнату и мягкую постель. Просыпался я медленно. Сновидения перемешивались с воспоминаниями, и среди них не было ни одного приятного. Я лежал на спине, опираясь на огромные пуховые подушки. Послеполуденное солнце пробивалось через темные шторы. Некоторое время я мучительно вспоминал, где нахожусь. Постепенно ко мне вернулась память. Гастон очень серьезно отнесся к поручению Гросса, несмотря на свое желание избавиться от меня и на то, что и Митчи, и Гросс были уже мертвы. Я пошевелился, и от боли у меня перехватило дыхание. Грудь, ребра, живот были одним огромным очагом боли. Я откинул стеганое одеяло и ощупал свои повреждения. Из-под краев широкой повязки были видны багровые кровоподтеки. Я совершил ошибку, пошевелив шеей. Пулевая рана на затылке, по которой Моррис попал своей дубинкой, начала сильно пульсировать. Сердце просто останавливалось от боли. Я не рисковал даже шевелить мышцами лица. Я знал, что оно из себя представляет. «Полностью обанкротился, парень», — подумал я. «Как тайный агент, ты больше из себя ничего не представляешь». Моя тщательно подготовленная маскировка не смогла дурачить никого, кроме, пожалуй, паука. В течение нескольких часов, находясь в диктаторском наряде, я вынес столько пинков, ударов и угроз, сколько не получал за предыдущие 42 года жизни. И в конечном итоге я так ничего и не добился. Я остался без коммуникатора и теперь без пистолета. Хотя он, конечно, ничем уже не мог бы мне помочь. Любая попытка пошевелиться затуманивало сознание. А может быть, я все-таки чего-то достиг, пусть даже в отрицательном смысле? Я узнал, что запросто войти во дворец диктатора Боярда мне не удастся, несмотря на наше сходство. И я узнал также, что существует оппозиция диктаторскому режиму, ибо он породил множество недовольных. Возможно, в дальнейшем мы сможем это использовать в своих целях. Если бы можно было вернуться в Империум с такой информацией, я должен обдумать способ возвращения. У меня нет связи, это главная проблема, и поэтому сейчас все зависит от меня самого. Раньше я знал, что в конце концов смогу послать вызов и ждать спасения. Ритгофен организовал круглосуточное дежурство на волне моего коммуникатора. Теперь же о помощи не могло быть и речи. Чтобы вернуться в Империум, я должен украсть один из неуклюжих шаттлов этого мира или, что еще лучше, пользуясь диктаторскими правами, реквизировать один из них. Поэтому нужно вернуться во дворец, соответственно, изменив одежду, либо закончить свои дни в этом кошмарном мире. За дверью послышался приглушенный голос. Когда дверь приоткрылась, я закрыл глаза. Голоса стали тише, и я чувствовал, как несколько человек остановились у моей кровати. «Сколько он спит?» — спросил чей-то голос. Он показался мне знакомым. «Док сделал ему несколько уколов», — ответил другой. «Мы привели его сюда вчера вечером». Наступила пауза, затем раздался знакомый голос. «Мне не хотелось бы, чтобы он остался жив, и все-таки, может быть, мы сможем извлечь из него пользу?» «Гросс хотел, чтобы он остался жив», — вмешался в разговор еще один голос. Это был Гастон. Его голос казался сердитым. У Гросса были большие планы относительно молота. Собеседник что-то проборчал. «Нам не будет от него никакого прока, пока не заживет его лицо, Гастон. Держите его здесь, пока я не пришлю дальнейших инструкций». Мне не очень понравилось то, что я слышал. Но при данных обстоятельствах выбирать не приходилось. Я должен был отлежаться и набраться сил. Во всяком случае, я должен быть благодарен этим людям. За мной ухаживали и положили в удобную постель. Когда я проснулся, рядом со мной сидел Гастон и курил. Как только я открыл глаза, он выпрямился, потушил сигарету в пепельнице на столе и наклонился ко мне. «Как ты себя чувствуешь, молод?» — спросил он. «Отдохнувшим», — ответил я, слабым шепотом. Меня очень удивила слабость моего голоса. «Да, эти голубки задали тебе хорошую трепку, молот. Не знаю, почему ты раньше не воспользовался своим смертельным ударом. Впрочем, об этом позже. Я принес тебе кое-что пожевать». С этими словами он взял поднос со столика у кровати и предложил мне ложку бульона. Я был чертовски голоден и с готовностью открыл рот. Никогда не думал, что сиделка у меня будет такая горилла. Тем не менее, Гастон хорошо справлялся со своим делом. 3 дня он регулярно кормил меня, менял простыни и выполнял все обязанности вышколенной сиделки. Силы быстро возвращались ко мне, но я старался скрыть скорость моего выздоровления от окружающих. Я не знал, что может еще случиться, и хотел иметь кое-что в резерве. В течение следующих нескольких дней Гастон рассказал мне довольно много об организации. Я знал, что группа, руководимая Гроссом и Митче, была одной из многочисленных ячеек этой разветвленной оппозиции. В организации было несколько сотен членов, которые проживали по всей территории Алжира. Конечно, целью оппозиции было свержение правления Боярда, что дало бы ей возможность получить свою долю в грабежах. Каждая группа имела 2 руководителей, которые, в свою очередь, подчинялись большому боссу, чужеземцу, о котором Гастон знал крайне мало. Он появлялся неожиданно, и никто не знал ни его имени, ни места его обитания. Я почувствовал, что этот таинственный незнакомец не пользуется любовью Гастону. На 3-й день я попросил свою сиделку, чтобы он помог мне приподняться и немного размять ноги. Я изображал крайнюю степень слабости, но с удовольствием обнаружил, что чувствую себя гораздо лучше, чем предполагал. После того, как Гастон помог мне снова лечь в кровать и вышел из комнаты, я встал и продолжил свои упражнения в ходьбе. Кружилась голова и поташнивала, но я опирался на спинку кровати и пережидал, пока успокоится желудок, а потом продолжал ходить. Я находился на ногах 15 минут, а потом лег в кровать и крепко уснул. Впоследствии, когда бы я не просыпался днем или ночью, я поднимался и ходил. И прыгал в кровать, как только слышал приближающиеся шаги. Если Гастон настаивал, чтобы я поднимался, я симулировал тошноту и головокружение. Однажды они вызвали врача, но он, посмотрев меня, сказал, что мне придется пролежать по меньшей мере еще неделю. Это вполне меня устраивало. Мне необходимо было время, чтобы досконально разобраться в обстановке. Я осторожно пробовал вытягивать из Гастона его мнение о моей внешности. Мне не хотелось настораживать его или возбуждать в нем подозрения. Я действовал осторожно, но Гастон избегал этой темы. Я пробовал искать свою одежду, но шкаф был заперт, а я не отважился взломать дверь. Через неделю после моего прибытия сюда я позволил себе совершить прогулку по дому и прелестному саду возле него. Дом был просторный, в саду не было видно никаких признаков часовых. Казалось, я мог бы свободно уйти из него в любое время, но к исходу 10 дней моего прибытия в этом доме я начал ощущать беспокойство. Больше уже невозможно было притворяться, не вызывая подозрений. Бездеятельность нервировала меня. Я проводил ночные часы, лежа без сна, обдумывая ситуацию. И лишь изредка вставал пройтись по комнате. К утру мне удавалось утомить себя, но все равно сна не было. Я должен что-то предпринять. Однажды утром, после того, как Гастон внес поднос с остатками завтрака, я принял решение еще раз обойти дом. Из верхних окон хорошо были видны окрестности. Фасад дома выходил на мощное, довольно хорошее шоссе. Я решил, что это главная дорога в Алжир. Позади дома простиралась на 1/4 мили вспаханная земля. Дальше виднелись деревья. Возможно, там была река. Вблизи не было никаких других домов. Я подумал об уходе. Мне казалось, что лучше всего перелезть через стену после наступления темноты и двинуться в направлении деревьев. У меня сложилось впечатление, что линия деревьев и дорога сходились где-то на западе, и поэтому таким путем я смогу выйти на дорогу довольно далеко от дома, а уж потом по ней смогу попасть в город. Я вернулся в свою комнату. Было уже почти обеденное время, когда я услышал, что кто-то приближается к моей двери. Я лег на кровать и ждал. Вошли Гастон и доктор. Врач был бледным и потным. Он старательно избегал моего взгляда. Взяв стул, он уселся и начал осмотр. Он молчал, не обращая внимания на мои вопросы. Осмотрев меня, он резко встал, собрал свои инструменты и вышел. «Что это с доктором, Гастон?» «Он что-то затевает», — хмуро ответил мой телохранитель. Даже Гастон казался сегодня покорным. «Что-то должно было произойти, что-то, что здорово начинало меня беспокоить». «Что случилось?» — спросил я. Гастон пожал плечами, я не отступал. «Что все это значит?» Я был решил, что Гастон ничего мне не скажет, но, поколебавшись, он произнес. «Не собираются совершить то, к чему ты стремился. Они уже готовы поставить тебя на место боярда». «Но это же отлично!» — воскликнул я. «Как раз этого я и добивался. Но почему такая секретность? Похоже, это было еще начало новостей. И почему вы скрываете это от меня? Почему большой босс не встречается со мной? Я бы хотел поговорить с ним». Гастон замялся. Я чувствовал, что он собирается сказать мне что-то важное, но не решается. «Нужно уладить кое-какие мелочи». Наконец выдавил он, не глядя на меня. Я больше не настаивал. Гастон ушел, я тоже вышел в коридор. Через открытое окно доносились голоса, я приблизился послушать. По саду шли трое, я видел только их спины. Один из них был врач, остальных двух я не знал. «Я учился не для того», — говорил врач, возбужденно размахивая руками, — «чтобы совершать то, что вы задумали. Поймите, я не мясник, чтобы отрезать для вас куски баранины». Ответа я не разобрал. Я сошел вниз, прислушиваясь, все было тихо. Прошел по коридору первого этажа, где-то тикали часы. Я вошел в гостиную, стол был накрыт на двоих, но еды не было. Я вернулся и приоткрыл дверь в приемную. Все было пусто. Дойдя до двери, которая всегда раньше была заперта, вдруг заметил свет, пробивающийся из-под нее. Я осторожно приоткрыл ее. Должно быть, это какая-нибудь кладовка. Но то, что предстало перед моим взором, заставило меня насторожиться. Посреди комнаты стоял сбитый, обитый белой тканью стол. В одном углу комнаты на штативах стояли два светильника. На маленьком столике были разложены сверкающие инструменты. На стеллаже лежали скальпели, большие изогнутые иглы и еще что-то. Там же была отличного качества пила и большие ножницы. На полу под столом была большая лоханка из нержавеющей стали. Не понимая, в чем дело, я решил уйти, но услышал шаги. Увидев дверь в глубине, я спрятался за ней, а в комнату вошли двое. Вспыхнули яркие лампы и погасли, послышался скрежет металла о металл. «Положи на место!» — раздался гнусавый голос. «Здесь полный набор, я все проверил сам». «Какие-то чокнутые!» — продолжал гнусавый. «Почему бы им не подождать до утра, когда будет много солнечного света?» «Нет, они хотят, чтобы работали при фонарях». «Я не могу разуметь смысла этого», — сказал другой тонкий голос. «Не могу понять, что у этого парня с ногами, если они хотят их оттяпать. Как это можно, если он...» «А ты не в курсе дела, маг», — хрипло произнес гнусавый. «Это большое дело. Они собираются использовать этого простака и подменить старика». Вот что ты имеешь в виду. Так зачем же отрезать ноги?» «Да ты многого не знаешь, молокосос», — засмеялся гнусавый. «Тогда послушай. Это будет для тебя сногсшибательной новостью. У боярда нет ног. От самых колен», — очень тихо произнес гнусавый. «Ты не знал об этом, не так ли, малыш? Вот почему никогда по телеку не показывают, как он ходит. Ты ведь всегда его видел за письменным столом, а? Об этом знают совсем немногие, так что сильно не распространяйся». «Вот так штука», — удивился второй. «Нет обеих ног». «Точно. Я был с ним за год до высадки, потом наши пути разошлись. А позднее от друзей, которые были в его отряде, я узнал, как это случилось. Пулеметная очередь. Бац-бац. Через оба колена. А теперь забудь об этом. Надеюсь, тебе все ясно». «Да. И где только они раздобыли болвана, который согласился на это?» «Откуда я знаю?» — ответил гнусавый. Казалось, он сожалеет о том, что выболтал тайну. «Эти революционеры все не в своем уме, только каждый по-своему». Мне стало плохо. Ноги подкосились. Теперь я знал, почему никто не признавал во мне диктатора. Ни во дворце, не у подпольщиков, и почему паук попался на удочку, увидев меня за столом в компании Гросса и Мичи. Надо уходить. Не завтра, не ночью, а сейчас. У меня не было ни оружия, ни документов, ни карты, ни даже плана действий, но я не мог больше ждать. Было уже почти темно, когда я вышел на заднее крыльцо. В саду бродили те же люди, что и днем. Я нащупал дверь и рассмотрел ее в полутьме. Это была дверь, состоящая из двух секций. Верхняя была заперта, нижняя часть тихо открылась. Те трое в саду этого не заметили. Я нагнулся и пролез наружу. Дальше пришлось ползти через цветник по вспаханному полю. Вдруг черная тень человека накрыла меня. Я вскочил и ринулся к дверям впереди меня. Моя кисть автоматически сделала привычный жест, но пистолета не было. Я был слаб и безоружен. Очертания человека передо мной приняли угрожающие размеры. «Уходим, молот!» — прошептала тень. Это был Гастон. «И я ухожу!» — запинаясь, произнес я потрясенно. «Только не пробуй остановить меня!» В мозгу пронеслась смутная мысль о ловушке, не зря же он назвал меня молотом. Я повернулся и тихо пошел вперед. Я пока не знал, куда идти, и главное сейчас было идти, не показывая, как я напуган. Гастон шел за мной. «Я пойду с тобой!» — прошептал он. «Интересно, и куда это ты думаешь податься? Последние несколько дней ты не давал себе отдыха». У меня не было никаких шансов. «Ты еще больше нервничаешь, чем я, молод!» — сказал Гастон. — На твоем месте я ушел бы еще неделю назад. Должно быть, ты сильно хотел взглянуть на большого босса. Иначе зачем тебе торчать здесь? — По-моему, я достаточно осмотрелся сегодня. Хмуро ответил я. — Не хочу больше никого видеть. — Ты видел его? — заинтересовался Гастон. — Нет, — сказал я. — Я не видел его лица, но я перестал быть любопытным. Гастон тихо рассмеялся. — Окей, шеф. — сказал он и протянул мне какую-то карточку, на которой было что-то нацарапано. — Может быть, это принесет тебе хоть какую-нибудь пользу. Это адрес большого босса. Я украл его. — Это все, что я мог сделать. А теперь давай побыстрее сматываться отсюда. Я сунул карточку в карман. Мне было немного не по себе. — Минутку, Гастон. Ты собираешься помочь мне бежать? — Гросс велел, чтобы я не спускал с тебя глаз. Он очень хотел, чтобы с тобой ничего не случилось. А я всегда выполняю приказы своего брата. Пусть даже его уже нет в живых. Твой брат? Я в изумлении остановился. Ага, Гросс был моим братом, повторил Гастон. Мне, конечно, далеко до него, но он всегда заботился обо мне, а я всегда выполнял его приказы. Он сказал, чтобы я присматривал за тобой, молот. А как же они? Спросил я, указывая в сторону дома. Им, может, здорово не понравится наше отсутствие. Гастон сплюнул. «К черту этих обезьян!» Со злобой сказал он. «Я дрожу от ярости, когда вижу их». Меня вдруг стало радостно на душе. «Послушай, Гастон, не можешь ли ты вернуться в дом и принести сюда мой мундир?» Гастон показал мне какой-то мешок. «Я подумал, что тебе может пригодиться этот мундир, молот», сказал он. «С Мичи ты поступил очень необычным способом». Он протянул мне узел. «Гастон!» — сказал я. «Ты чудо! А не принес ли ты вместе с мундиром и такую маленькую штуковину, которую я прятал за запястьем?» «По-моему, я кинул ее в мешок!» — кивнул Гастон. «Кто-то украл диковинные перчатки, которые ты держал у себя за поясом. Поверь, мне их очень жаль!» Я склонился над мундиром и нащупал что-то плотное в кармане. С пистолетом в руке я был готов покорить весь мир. «Можешь не вздыхать об этих перчатках!» — сказал я, пристегивая к предплечью пистолет. Я сбросил больничную пижаму и натянул мундир, посмотрел на дом. Все было спокойно. Уже стемнело. Наступило время уходить. Через 50 шагов дом был уже не виден. Стена и высокие кусты не пропускали света из окон первого этажа, а верхняя часть дома была не освещена. Я выбрал в качестве ориентира яркую звезду и, спотыкаясь, побрел по полю. Я раньше никогда не предполагал, как тяжело идти в темноте по пахоте. Через 15 минут впереди показалась густая тень деревьев. Я все еще предполагал, что там должна быть река. Подойдя к деревьям, мы замедлили шаги. Земля резко пошла вниз, и через мгновение я соскользнул с грязного берега в мелководье. «О!» Обрадованно зашептал я Гастону. «Река, что надо!» Я выбрался на берег. Если бы мы шли между деревьями, то до зари вряд ли прошли бы больше 2-3 километров. «В какую сторону течет эта река, Гастон?» — спросил я. «Туда!» — он показал рукой. «К Алжиру, городу!» «Ты умеешь плавать?» «Конечно!» Кивнул головой Гастон. Он четко выделялся на светлом фоне реки. «И даже очень неплохо!» «Отлично!» «Раздевайся и сделал узел из своей одежды. Сложи то, что ты не хочешь намочить, в середину, и прикрепи узел ремнем к плечам». Мы склонились в темноте над своими пожитками. Закончив приготовление, я вошел в воду. Погода стояла теплая, и вода приятно охлаждала тело. Пистолет я не тронул. Он продолжал висеть у меня на запястье. Теперь я хотел, чтобы он был как можно ближе ко мне. Вокруг была чернильная тьма. Пустота над нами заполнялась только алмазными звездами. «Все в порядке?» — спросил я у своего попутчика, услышав легкий всплеск воды за спиной. «Конечно, шеф!» «Давай побыстрее отплывем отсюда, а уж потом не будем сильно торопиться», — прошептал я. «Пусть река поработает на нас».